Франкские послы были очевидцами заговора Никифора и всеобщей ненависти, и едва сами не сделались жертвами этих событий. Константинополь был крайне раздражен изменой Древнего Рима и совершенным там святотатством. У всех была на устах поговорка «Франки – хорошие друзья и плохие соседи». Но было бы опасно раздражать такого соседа, который мог увлечься желанием повторить в Софийском соборе обряд его императорского коронования. После утомительного путешествия с длинными объездами и остановками послы Никифора нашли Карла Великого в его лагере на берегах реки Салы. И чтобы смутить их тщеславие, император выказал в одной деревушке Франконии такую же роскошь, или по меньшей мере такую же спесь, какой отличался византийский двор. Греков провели через четыре залы, назначенные для аудиенций. В первой они готовились пасть ниц перед восседавшей на парадном кресле великолепно одетой особой, которая остановила их, объявив, что принадлежит к числу дворцовых служителей, так как занимает должность конетабля или начальника императорских конюшен. Та же ошибка и такой же ответ повторились в апартаментах дворцового графа, эконома и камерария. Нетерпение послов все возрастало, пока перед ними не растворились двери императорского апартамента, где они увидели настоящего императора, который восседал на троне, украшенном той иноземной роскошью, которую он презирал, и окруженным преданными и почтительными вождями своей победоносной армии. Между двумя империями был заключен мирный и союзный договор, а границы между Востоком и Западом были установлены сообразно с тем, кто чем владел в ту минуту. Но греки скоро позабыли об этом оскорбительном равенстве или вспоминали о нем только для того, чтобы выражать свою ненависть к варварам, исторгнувшим от них эту уступку. Пока в одном лице соединялись и могущество, и доблесть, они почтительно приветствовали августейшего Карла Великого титулами Босилевса и императора римлян. Лишь только соединение этих достоинств прекратилось в лице его благочестивого сына, на письмах из Византии появилась следующая надпись «Королю», или, как он сам себя называет, «Императору франков и лангобардов». Когда же и могущество, и доблесть совсем исчезли, греки лишили Людовика II его наследственного титула и смешали его под варварским наименованием «рекс» или «рега» с толпой латинских герцогов-дуксов. Возражение Людовика обнаруживает его слабость. Он не без некоторой учености доказывает, что и в церковной, и в светской истории слово «король» употребляется как синоним греческого слова «базилевс», и что если в Константинополе придают этому греческому выражению более исключительное и более высокое значение, то он получил и от своих предков, и от папы право пользоваться почетными отличиями римского императорского достоинства. Тот же спор возобновился в царствование Оттонов. Их послы описывали яркими красками высокомерие византийского двора. Греки делали вид, будто презирают бедность и невежество франков и саксов, и даже в последнем периоде своего упадка отказывали германским королям в титуле римских императоров из опасения унизить его. Эти западные императоры не переставали пользоваться при избрании пап теми правами, которые были усвоены готскими и греческими монархами, а важность этой прерогативы возрастала вместе с расширением светских владений и духовной юрисдикции Римской Церкви. В среде христианской аристократии высшие члены духовенства составляли сенат, который участвовал в делах управления и замещал вакантные епископские должности. Рим был разделен на 28 приходов. Каждым приходом заведовал архидиакон, священник или пресвитер. И как ни был прост и скромен этот титул по своему происхождению, его старались возвысить до одного уровня с царским достоинством. В число членов этого собрания были включены 7 диаконов самых больших госпиталей, 7 судей лютеранской палаты и некоторые из церковных должностных лиц. Заседаниями этого церковного сената руководили 7 епископов римской провинции, которые занимались не столько своими пригородными приходами, находившимися в Остии, Порто, Велитрах, Тускуле, Пренесте, Тибури и земле Сабинов, сколько тем, что поочередно дежурили по целым неделям в Латеране и старались приобрести как можно большую долю участия в почестях и авторитете папского престола. Когда папа умирал, эти епископы предлагали нового кандидата на утверждение священной коллегии, а римский народ или утверждал выбор епископов своими одобрительными возгласами, или опровергал его своими протестами. Но такое избрание еще не было окончательным, и первосвященник не мог быть законным порядком посвящен в этот сан до тех пор, пока защитник церкви император не изъявит своего одобрения и согласия. Императорский уполномоченный проверял на месте, происходил ли выбор без нарушений формальности и свободы. И только после того, как им были тщательно взвешены достоинства кандидатов, он принимал клятву в верности и утверждал пожалования, мало-помалу обогатившие папский престол. При часто возникавших разногласиях притязания соперников поступали на рассмотрение императора, который позволял себе на собрании епископов судить, обвинять и наказывать провинившегося первосвященника. Оттон I заставил сенат и народ заключить с ним договор, в силу которого они обязывались отдавать предпочтение тому кандидату, который всех более приятен его величеству. Его преемники или предупреждали выбор сената и народа, или не допускали его. Они жаловали римскую бенефицию своим канцлерам или своим наставникам, точно так же, как жаловали епископство Кельнское или Бамбергское. И каковы бы ни были личные достоинства какого-нибудь франка или сакса, одно их имя было достаточным доказательством вмешательства иноземной власти. Для такого самовластия служили благовидным оправданием неудобства, сопряженные с народными выборами. Устраненный епископами соискатель обращался к страстям и легкорыстолюбию толпы. Ватикан и Латеран были запятнаны убийствами, а самые влиятельные из сенаторов, маркизы Тосканские и графы Тускульские, долго держали папский престол в позорной зависимости от их произвола.